Шендигар. Переезд из Амритсара в Шендигар Лакс воспринял как возможность чуть больше попутешествовать по стране пяти рек. До сих пор он видел очень мало, но теперь община — нет, общество, частью которого он стал, просто прилепившись к нему, когда обедал чечевицей в Лангаре и месил грязь в Акхаре, наконец приняло его и показало всю свою силу и доброту. Среди водителей и дальнобойщиков оказалось много сикхов. На любой заправке скажут, какой грузовик, автобус, может быть, даже мотоцикл скоро отправляется в ту сторону, куда тебе нужно. А если не очень скоро, в Лангаре для тебя найдется бесплатный ужин, и, может быть, кто-то подскажет, где переночевать. Стоило сколотить какой-то базовый капитал доверия, отрастить бороду, научиться правильно одеваться и бегло говорить, и вот просто благодаря тому, что он молодой человек и путешествует в одиночку, у него появилась возможность объехать весь Пенджаб, если не быстро, то, по крайней мере, дешево. Можно сказать даже, чем меньше он тратил, тем легче все удавалось. Люди с куда большей охотой помогали усталому, запыленному путнику, чем канадскому туристу с толстым кошельком. Лакс поставил себе целью посетить все пять рек, давших пятиречью его имя, с севера на юг. Джелам, Чинаб, Рави, Биас и Сатледж. Все они впадали в великую Инд, подарившую имя Индии. Не то чтобы Лакс чувствовал себя обязанным не пропустить ни одной реки. Это не было ритуальным паломничеством или чем-то вроде того. Скорее отвечало его внутреннему чувству, чувству завершенности, что ли. Побывав на берегах всех пяти рек, он сможет сказать, что по-настоящему увидел Пенджаб. Амритсар располагается ровно посередине между Рави и Биасом, так что их не составляло труда навестить за день. Для начала он отправился на западный берег Биаса, туда, где Александр Великий, оставив всякую надежду присоединить Пятиречье к своей империи, приказал усталым и разочарованным войскам поворачивать назад, в Македонию. Часть русла Рави совпадает с индийско-пакистанской границей, разрезавшей Пенджаб пополам. Политическая хирургия, принесшая населению немало бед и косвенно объясняющая, почему семья Лакса владела сетью бензоколонок в Канаде. С самого рокового 1947 года река демонстрировала вопиющее презрение к линии разграничения, торжественно прочерченной на картах и с каждым весенним разливом уходила то в одну, то в другую сторону от привычного русла. Выбрав ее излучину, загнутую в сторону Индии, Лакс смог посетить Рави, побродить в ее водах, оценить привычки местной рыбы, не возясь с документами для пересечения пакистанской границы. Для его народа земля, лежащая по ту сторону, оставалась западным Пенджабом. Хотел бы он побывать и там, но Лакс уже просрочил свою шестимесячную туристическую визу. В Индии он находился нелегально. Перебраться в Пакистан еще удалось бы, вернуться назад уже вряд ли. А застревать в Пакистане не входило в его планы. Чинаб и Джелам в своем среднем течении протекали через Пакистан. Однако дальше на север, ближе к истокам, до них можно было добраться в Кашмире. На этом отрезке пути Лакс впервые после приезда в Индию увидел горы. Тут он вдруг понял, как по ним скучал. В Канаде горы обрываются прямо в океан. Их видно отовсюду. Ночью в Ванкувере, высоко над ярко освещенными улицами, видишь их смутные силуэты. Не раз он поднимался в горы с друзьями, катался по склонам на сноуборде, и в местных пейзажах ему не хватало этого третьего измерения. Он едва не попал в беду, когда на обратном пути наткнулся на блокпост, где индийская полиция проверяла у проезжающих документы. Связано это было все с тем же спором о границе между Индией и Пакистаном. Тут Лаксу пришлось выскочить из грузовика, который его подвозил, без малейшей опасности для жизни. Грузовик все равно стоял в 5-километровой пробке, и водитель заглушил мотор, и пешком вернуться назад. В конце концов, он доехал автостопом до соседней провинции Химачал-Прадеш, а оттуда добрался до восточного Пенджаба, просто перейдя границу пешком в гористой местности, где не было блокпостов, потому что и дорог не было. Здесь он впервые встретился с индийской дикой природой, которая, как ни банально прозвучит, и вправду оказалась совершенно дикой. Ни единой живой души, только горы и небо, деревья и птицы. Наконец он выбрался на дорогу и вернулся на равнину, чувствуя себя так, словно прикоснулся к какой-то древней тайне. И в самом деле, ведь именно в этих краях вожди сикхов в далекие времена месяцами и годами скрывались от своих врагов и оттачивали боевое искусство. Сатледж, напротив, петлял по плоской равнине, по самой что ни на есть житнице Индии, далеко не такой впечатляющий, как Кашмир, пока не задумаешься о том, сколько всего растет на зеленых полях, омываемых этой рекой. Тогда понимаешь, эта однообразная на вид местность ничем не скучнее гор, только по-своему. Очевидно, именно так считали многие и многие на протяжении былых столетий, поэтому окрестности Фираспура, где побывал Лакс, усеяны памятниками давних войн. Его путешествие окончилось в Шандигаре, месте, совсем не похожем на Амритсар. Оба — города с населением более чем в 1 000 000 душ, однако на этом сходство и заканчивается. Шандигар — новый город, выстроенный по плану согласно указу правительства уже после 1947 года. Амритсар же так стар, что местные жители вполне искренне с виду уверяют, что он основан богами. В Шандигаре немало сикхов, но индуистов там проживает в 6 раз больше. Впрочем, в повседневной жизни Лакса эта статистика не играла особой роли. Он нашел себе съемную комнату и гурдвару. То и другое так близко от новой Акхары, что добежать туда пешком было проще, чем добираться на транспорте. Как и все вокруг, Акхара действительно была новой. Здесь занимались на тренажерах и боролись на пенопластовых матах. Была даже душевая. Имелись и джори, и гада для тех, кто предпочитал олдскул. В соседнем спорткомплексе, заложенном в план города его щедрыми основателями, были зеленые лужайки для тренировок на открытом воздухе. Миссия этой Акхары тоже выглядела немного иначе. Здесь, похоже, сознательно стремились воспитывать молодежь в духе верности традициям, а борцы из Акхары в Амритсаре ни о чем таком не думали, просто делали то, что делалось здесь испокон веков. Там, в Амритсаре, не было никаких миссий. Туда люди просто приходили или не приходили, а сюда родители присылали детей. Нередко привозили по прямым современным улицам Шандигара на автомобилях с заботливой мамочкой или даже с платным шофером за рулем. Здешняя Акхара предоставляла услуги. Не в смысле какого-то шарлатанства или развода на деньги, вовсе нет. Все абсолютно чисто, абсолютно искренне. Просто чуть по-другому. Так или иначе, здесь тоже не понимали, что делать с Лаксом. Не помогало и то, что он, откровенно говоря, занимался не совсем чистой гадкой. Дело в том, что искусство обращения с древнейшим и самым распространенным оружием, именуемым палкой, с незапамятных времен зачаровывало не одних лишь жителей Пенджаба. Лакс, выросший в Ричмонде, имел доступ к филиппинским и малазийским школам боевых искусств и в Ванкувере, и через границу в Сиэтле. Так что к традиционным движениям гадки, которыми владел очень хорошо, он примешивал чужеродные элементы. Улучшал ее или портил, смотря с какой стороны посмотреть. Делал то, что в пенджабской акхаре казалось непостижимым или просто неверным. Движения классической гадки легки и изящны. Воин вертится и подпрыгивает так, что жители Запада порой ошибочно принимают это искусство за боевой танец, артистическое представление, давным-давно оторвавшееся от практики боя. На самом деле эти движения имеют прямой практический смысл, когда сражаешься, стоя на неровной земле, окруженной врагами со всех сторон. Ситуация, с которой сикхи на протяжении своей истории сталкивались постоянно. Не только македонцы Александра, но и персы, афганцы, патаны, балуджи, моголы, гуркхи, раджпуты, мараты и британцы — все они пытались завладеть пенджабской житницей. Список пыток и казней, которым подвергали пленников, долог и отличается невероятной изобретательностью. Так что здесь имел смысл принцип, который во многих боевых искусствах осуждается. Постоянно двигайся и не забывай о том, что у тебя за спиной. Пока все стройно и логично. Но Лакс добавлял к этой системе дополнительные приемы, направленные на нанесение мощных ударов без большой амплитуды движений и крутых поворотов. Быть может, более подходящие не для свалки, где отбиваешься от пятерых сразу, а для боя один на один. Приемы, позволяющие бойцу любого роста и веса увеличить возможности, данные ему природой. Но используя эти приемы на тренировках в Амритсаре, Лакс замечал на лицах у старших особое выражение, которому в то время очень радовался и лишь задним числом понял. Именно в это время они придумывали, как бы выставить из своей акхары этого чокнутого заокеанского верзилу. Новая акхара работала по закону. Имела юрлицо и логотип. Из-за истории с визой они не могли нанять Лакса к себе, да он и сам не хотел здесь зарабатывать, по этическим соображениям. Даже разгружая мешки с картошкой в лангаре, он отнимает эту работу у тех, кто гораздо больше в ней нуждается. Что уж говорить о ситуации, когда, легально устроившись и начав получать зарплату, подставит под удар своих нанимателей. Браслет у Лакса на запястье служил постоянным напоминанием. Он не должен творить зла ни своей мощной правой рукой, ни, если уж на то пошло, любыми другими частями тела. Дядя Дхармендер однажды, на случай, если Лакс сам не сообразил, прямо ему сказал, что к члену это тоже относится. Так что в Индии Лакс хранил целомудрие. И из-за того памятного разговора, состоявшегося, пока дядя Дхармендер менял тормозные колодки у Субару, и потому что связь с местной девушкой грозила непредсказуемыми и по большей части дурными последствиями. Так что Лаксу позволяли проводить в акхаре целые дни, работать там, но все же он оставался здесь чужим всем, кроме Ранджита, старого мастера, ему было лет 55, который согласился его учить. Они вдвоем уходили в соседний спорткомплекс, выбирали какую-нибудь неприметную лужайку подальше от посторонних глаз и тренировались там. Вроде бы ничего предосудительного в этом не было, но все же разочаровывало. Особенно, когда пару недель спустя Ранджит объявил, что не знает каких-то особенных приемов, которые превратили бы Лакса в великого мастера. В сущности, таких приемов вообще нет. «Это как с бегом», — сказал он. «Можно выучить пару трюков, которые помогут бежать быстрее. Но главное, что тебе нужно — просто тренироваться, бегать и бегать изо дня в день». Дальше Ранджит сказал. «Лакс знает уже достаточно, чтобы, вернувшись домой, открыть в Ричмонде или в любом другом месте, где есть значительная сикхская диаспора, школу боевых искусств и этим зарабатывать на жизнь. Этого он хотел. ради этого проделал весь этот путь. Что ж, дело сделано. Откровенно говоря, такая мысль не приходила Лаксу в голову, и ему требовалось об этом подумать. Но, должно быть, по его лицу Ранджит уже понял. Школа боевых искусств в Канаде — не то, о чем он грезит по ночам. Ранджит это понял, и на лице его проступила та особая задумчивость, с которой Лакс, кажется, уже пару раз сталкивался в Амритсаре. Он догадался, о чем думает инструктор. Лакс родился в Канаде, но покинул тучный Ванкувер и вернулся в Пенджаб, чтобы прикоснуться к своим корням. Хорошо, допустим. Просрочил визу. Неприятно, но можно списать на юношеский энтузиазм. А теперь отказывается возвратиться домой с победой и начать успешную карьеру. Так что же ему нужно, этому гостю из-за океана? Несколько десятков лет назад в Ванкувере действовала ячейка сикхских сепаратистов, мечтавших освободить Восточный и Западный Пенджаб из-под власти Индии и Пакистана и объединить в единое независимое государство под названием Халистан. Задолго до рождения Лакса они собрали в лесу за городом часовую бомбу, а потом взорвали Боинг 747 с пассажирами на борту. После этого группировка канула в безвестность. Ее поддержка в общине, если она вообще была, истощилась. Антитеррористические службы Индии и многих других стран гнались за ней по пятам. Русские подбросили индийскому правительству дезинформацию и сумели убедить, что террористов поддерживает Пакистан и ЦРУ. Словом, времена были недобрые. В наши дни такого рода экстремизм почти угас. Слишком ясно было, что на этом пути не достичь успеха. Лакс вспомнил один разговор с дядей Дхармендером в задней комнате автозаправки в Камлупсе, где дядя объяснил ему геополитические расклады на пальцах, точнее, на шахматной доске и банках машинного масла. «Вот это мы!» — говорил дядя Дхармендер, вытащив из коробки шахматную фигуру, это оказался белый слон, и поставив на середину доски. Рядом с ней он шлепнул кварту 10W40. «А это Индия, вторая по численности страна в мире, с ракетами и ядерными бомбами». С другой стороны грохнул о доску галлоном антифриза. «Китай, первый по численности, с водородными бомбами». Еще одна банка масла. Теперь злосчастный слон оказался в центре равнобедренного треугольника. «Это, сам знаешь кто, пятые по численности. Плутониевые бомбы и шизики у руля». Он поднял глаза на Лакса. «И как тебе кажется, какое будущее ждет?» Тут он поднял слона и повертел ему Лакса перед глазами. «Так называемое независимое государство сикхов в такой компании». Нет, что-что о сепаратистских фантазий Лакс точно не питал. Но Ранджита это беспокоило, и не без оснований. Судя по всему, что он знал, Лакс вполне мог оказаться сепаратистом. Возможно, эмиссаром какой-нибудь новой радикальной группировки, о которой пока никто не слышал. Или еще хуже, и еще вероятнее, агентом спецслужб, проверяющим сикхскую общину. Не поддерживают ли они таких радикалов? Так что Лаксу следовало объясниться, и побыстрее. Вот почему он выпалил нечто такое, о чем прежде, честно говоря, не думал вовсе, и лишь теперь, произнеся вслух, понял, что сказал правду. «Если честно, Ранджит, в будущем я хотел бы пойти в армию и поставить все, что умею, на службу своей стране». И чтобы избежать сомнений, добавил: «Канаде». Ранджит кивнул. «Тем, кто позволяет тебе носить 5К». В 5К входят кеш, канга, кара, качера и кирпан. Длинные волосы, деревянный гребень, стальной браслет, хлопковое нижнее белье на завязках и кинжал. Он имел в виду браслет, тюрбан и другие религиозные символы, обязательные для благочестивого сикха. «Да, я думал подать на индийское гражданство, но...» Ранджит уже качал головой. Оба они знали, что двойное гражданство в Индии запрещено. Чтобы стать индийским гражданином, ему придется сдать канадский паспорт. «Если твоя цель — стать святым воином и служить с честью, защищая страну, где живет множество наших братьев и сестер, — сказал Ранджит, — делай это в Канаде!» Говорил он с уважением, и лексикой, и интонацией, демонстрируя, что Лакс сделал достойный выбор. Тем не менее, Лакс опять уловил тот же сигнал, вежливый, но твердый. «Не оставайся здесь. Нам будет спокойнее, если ты окажешься подальше». Он кивнул, и это, кажется, развеяло последние опасения Ранджита. «Я восхищаюсь твоим решением», — сказал он. «Уверен, ты будешь служить с честью, и мы сможем тобой гордиться. Скажи, чем я могу помочь тебе в достижении этой благородной цели?» Дальше начался серьезный разговор. Если Лакс действительно хочет научиться сражаться на шестах лучше, чем сейчас, единственный способ — участвовать в поединках и оттачивать свое мастерство в чем-то похожем на настоящий бой. Там, где за неверное движение платишь не выговором от учителя или легким ударом по костяшкам, а сломанным пальцем. До некоторой степени это можно найти в спортивной гатке, где бойцы в современном защитном обмундировании соревнуются на полированном полу в спортзале под крики и свистки судей. Ничего плохого в этом нет. Наоборот, несколько побед, быть может, 1-2 приза укрепят его репутацию. Но Лакса репутация не интересует. А к реальному бою спортивная гатка имеет такое же отношение, как олимпийское фехтование к средневековому поединку на мечах. Лакс ждал, что сейчас упадет второй ботинок, что Ранджит придвинется к нему поближе и таинственным полушепотом поведает о существовании тайного общества любителей гатки по-взрослому, устраивающих подпольные бои насмерть. Но, как оказалось, зря он принимал всерьез второсортные боевики. Вместо этого Ранджит сказал: «В наше время полноконтактной гаткой почти никто не занимается, а те, кто ее практикует, по крайней мере, хвастаются этим, вряд ли станут бороться с тобой, побоятся за свою жизнь. Видишь ли, если бы я и знал людей, которые этим занимаются, не стал бы посылать тебя к ним. Это просто непорядочно. Наоборот, я бы посоветовал тебе их избегать». Здесь Ранджит вздохнул и покачал головой. «Нет, в Пенджабе ты не найдешь того, что ищешь. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Единственные на тысячу миль вокруг, кто занимается чем-то подобным, — эти чокнутые». Последние два слова он произнес по-английски, а потом кивнул. Большой оранжевый тюрбан на голове придал простому кивку особую значимость и весомость. Лакс посмотрел в ту сторону, куда кивнул его учитель, и что там увидел? Искусственную площадку, на которой несколько мальчишек играли в крикет. Явно не те чокнутые, о которых говорил Ранджит. За ними улица, запруженная машинами и автобусами, в типично индийском стиле. Тоже ничего особенного. Никаких аварий, столкновений. И уж точно никто не дерется на шестах. По другую сторону улицы — типичный для индийского города квартал пятиэтажек. Вдалеке — более современные высотные дома. Чем дальше, тем больше они растворяются в легкой коричневатой дымке, не рассеивающейся даже в самые ясные дни. Сегодняшний день был необычно ясным, так что сквозь пелену смога Лакс вдруг заметил, и, заметив, уже не смог от них оторваться. Очертания белоснежных гор. В дальней дали, на страшной высоте, выступали они из смога, словно чистые белые зубы из запачканных табаком десен. Самые высокие из канадских скалистых гор в сравнении с ними показались бы карликами. «На кой черт мне сдались Гималаи?» — обалдел Лакс. Обычно он не ругался. Но и ехать в Гималаи ему обычно не предлагали. Горы великолепные, но это же не Пенджаб. Ранджит, казалось, был удивлен, что Лакс не понял его сразу. «Тебе, — сказал он, — стоит побольше узнать о том, что происходит на линии фактического контроля». И добавил, торопливо и совсем другим тоном: «Только своим близким не рассказывай, кто тебя туда направил».